«Да, это несколько осложнит ситуацию», — признала Мария. «Все должно быть сделано тайно, по возможности быстро. Я могу позволить некоторую утечку данных о сотрудничестве с бандами, но не терроризм. Сведения о зачистке дома в вашем районе, так, чтобы мне не пришлось оправдываться в теракте», — сказал я, — «сейчас и в общую сеть». «Хорошо», — не моргнув глазом, — ответила директор. Поправила прическу, застегнула блузку. Прямой эфир, заявление от администрации Милитиха. Я прикрыл один глаз, войдя в сеть. Найти сайт Милитиха не составляло проблемы. Трансляции видео на нем не прекращались. Ведущая как раз рассказывала о захвате здания террористами. «Мы прерываем трансляцию ради срочной новости», — сказала девушка. «Считавшаяся погибшей исполнительный директор Милитех Технологи выходит с нами на прямую связь. Добрый день, Мария. Как вам удалось выжить в этом аду? О, это удивительная история, которая многим придется по вкусу», — Натали, улыбаясь, произнесла директор. «Видеть ее одновременно перед собой и на экране линзы было странно. Прежде всего я хочу поблагодарить группу телохранителей, нанятую недавно. Они не только вытащили меня из самого пекла, но и оказали неоценимую помощь нашей полиции. Уничтожили группу террористов, пытавшихся захватить здание, и шпионов, притворявшихся сотрудниками Милитиха, вошедших к нам в доверие». «Это очень громкое заявление, Мария», чуть замешкавшись, сказала ведущая. «Вас удерживают силой, они взяли вас в заложницы?» «Нет, что вы, наоборот. Они даже дали мне оружие для самообороны», сказала, рассмеявшись, директор. «Как я и сказала, они не террористы, а нанятые мной специалисты, выявившие факты шпионажа. В частности, стало известно, что некая группа сбывала бандам Эдема оружие, и даже поставила принтер с прямым доступом. Недопустимо. У вас уже есть предположение, кто это мог сделать?» — спросила ведущая. «Совершенно верно. Однако это не публичная информация. Кое-кто из низовых менеджеров просто решил подзаработать. Хорошо, что мы вскрыли факт этого преступления и смогли его вовремя пресечь», — улыбаясь, сказала Мария. «Теперь, когда ситуация прояснилась, нет никакого смысла в штурме. Я дождусь подкрепления из личной охраны, и вместе мы выйдем к прессе. С нетерпением будем ждать вашего интервью в студии», — искренне сказала ведущая. «Всего вам хорошего, это сенсация. Благодаря своевременным действиям исполнительного директора Романовой, идешь на повышение?» — спросил я у Марии. «Вполне возможно, но козла отпущения придется искать. Благо тех, кто сливает оружие на улице, достаточно. У меня порядка 100 досье», — задумчиво сказала женщина. «Все это может обернуться огромными прибылями. Или пулей в голове», — проворчал терьер, глядя на сидящего в углу строителя. Ровная дыра зияла у того прямо между глаз. «Где вы научились так стрелять?» «Просто повезло», — отмахнулась директор. «Ну что, красавчик, останешься для переговоров?» «Да, и не только для них», — ответил я. «Проконтролирую, чтобы нашу позицию донесли до окружающих. А я уже подумала, что ты хочешь остаться со мной наедине», — хмыкнула директор, прильнув к моей забрызганной кровью броне. «Но мы этот вопрос еще обсудим позже. Штурмовики отступили», — заметил терьер, — «но идет другая группа. Пропустить их? Если впустим в коридор, позицию не удержим». «Пропускай, мы для них свои», — сказал я, держа палец на кнопке гранаты, снятой с одного из тел. Хитрой змее я не доверял даже на волос, но выбора не оставалось. Глава 28. Все прошло хорошо. Нет, даже идеально, учитывая возможные варианты. Охранники в тяжелой броне продемонстрировали пустые руки. Вот только я не позволил взять под охрану директора, встав с ней рядом. Попытку отжать меня в сторону пришлось пресечь. Достаточно оказалось положить ладонь на кобуру с пистолетом. Ребята все поняли и больше чудить не стали. «Ваших сотрудников выведут через черный ход», — сказал глава группы, у которого из опознавательных знаков были только цифры на квадратной броне, точно такой же, как и у охранников в центральном отделении. «Оного из таких бойцов Милитиха я специально выводил из себя, чтобы получить отрицательное резюме. Прошу сдать все имущество компании, а также все тяжелое и экспериментальное вооружение», — произнес глава второй группы. «Нас встретили сразу у выхода из разрушенной лаборатории. Эти ребята уже не притворялись дружелюбными. Стволы смотрели нам в грудь, и я не сомневался, дай им любой повод, и они откроют огонь. Но и телохранители Марии не скупились на угрозы. Они собирались отстоять свою хозяйку любой ценой. Интересно только, где они были во время нападения на здание? Почему не прикрыли ее своей броней и телами? Под пристальными взглядами камер я снял с плеча автомат и бросил лазерный резак под ноги охране. Остальные тоже разоружились. Но только когда серферша нехотя выложила несколько припрятанных кубов, нас пропустили к лифтам. «Доберетесь до безопасного места, сообщите», — сказал я, передав терьеру рюкзак с Йоши. Напарник хмуро кивнул. Даже сама идея сотрудничества с корпорациями не вызывала у него никакой симпатии. Линка повела себя осмотрительней. Она несла на кубах множество сверхценной информации, и мне не терпелось ее просмотреть. Но вначале, переговоры с директором. «Вам придется немного подождать у меня в офисе», — сказала Романова, когда мы поднялись на 80-й этаж. «Дальше только сотрудники ранга AAA. Хорошо, надеюсь, вас там не убьют», — хмыкнул я. Судя по тому, как вздрогнула женщина, могло произойти всякое. «Ничего страшного, я сопровожу вас, госпожа директор», — тут же отозвался командир отряда телохранителей. «Нет, все в порядке», — ответила спустя секунду Мария. «Я справлюсь сама. Проводите гостя в мой кабинет. Пусть о нем позаботится секретарь. Как прикажете», — не слишком-то воодушевленно ответил охранник. «Мы дождались, пока женщина войдет в белоснежный лифт и умчится наверх, к облакам, и он обернулся ко мне. «Идем, не стоит волноваться», — произнес я, заметив перемены в голосе мужчины. «На твое место не претендую. Еще бы террорист претендовал на место героя», — фыркнул один из сопровождающих. «Героя? Это какой, интересно, войны? Второй корпоративный?» Не очень-то уважительно хмыкнул я. «Или была какая-то другая, о которой я не слышал? Тебе-то какое дело, урод?» — спросил тот же парень, за что получил тычок от капитана. Голоса стихли. Это не значит, что они замолчали. Нет, просто теперь перешли на общение внутри шлемов, заглушив динамики. Вот только меня опять глючило. Я слышал едва различимые, лишенные эмоций голоса. «Что этот урод себе позволяет? Почему с ним сотрудничают?» — спрашивал один. «Мы не в кабинет его должны отводить, а в морг». «Согласен. Он террорист, который убил многих наших. Нападение на свечку – его рук дело. То, что говорил другой человек, я понял только по смене направления звука. Нужно сдать его властям. А лучше привести в удобное тихое место и там всем успокоиться». «У нас приказ», – сказал третий. «Скорее всего, командир отряда. Видели девку с розовой гривой? Она проходила как сотрудница внешнего отдела. Под бесами. Стоит поинтересоваться, как она так быстро сменила сторону. Возможно, тут все не просто так. Выполняем задачу». Я уже устал удивляться происходящему. Гарантировать, что это действительно переговоры, а не глюки, порожденные больным разумом, никто не мог. По-хорошему, надо бы как можно быстрее навестить врача. Надеюсь, хирурга-кибернетика, а не психиатра. И все же, если им верить, сотрудница внешнего отдела — это явно про Линку. Пройдя мимо стоящей у дверного косяка женщины, я невольно заметил, что ее локоть странно загнут, будто проваливается в стену. Обман зрения? Черт, во мне же не так много всего. Рано еще для киберпсихоза. Может, просто протез неправильно встал? Тем более что, когда передо мной открылась дверь, внутри ждала другая секретарь, вполне осязаемая, учитывая, что я пожал протянутую руку. «Добро пожаловать. Мадам Романова просила оказать вам гостеприимство и любую поддержку, так что я в полном вашем распоряжении», — мило улыбнулась девушка. Ее каштановые кудри спускались чуть ниже плеч, голубые глаза смотрели бойко и даже весело, но без вызова. Вторая, в более строгом костюме, стояла в углу, ничем не примечательная, обычная корпоратка, вроде той, что осталась снаружи. «Вы не воспринимаете меня как угрозу? Не бойтесь, что слухи окажутся правдой?» — спросил я, развалившись в белом мягком кресле. «Черт, судя по обшивке, это не синтетика и не пластик, настоящая кожа. Умеют жить корпоративные шлюхи. Охрана с той стороны двери, а я могу оказаться вооружен». «Ничего страшного», — рассмеялась девушка. «Или вам было бы приятнее, окажись я запуганной овечкой, если нужно». Она округлила глаза, подняла и чуть сдвинула брови, совсем как ребенок, который собирается заплакать от ужаса. «Нет, такого показушничества мне не нужно», — поморщился я. Увидеть этого девушка не могла. Броню я не снял, как и пулестойкую маску. «Чай, кофе? Натуральные, не синтетика. Или хотите чего покрепче?» — спросила девушка, продолжая стоять рядом с креслом. «У нас в баре широкий выбор напитков». «Благодарю, откажусь», — сказал я, не собираясь ослаблять защиту. «И кто же здесь кого боится?» — рассмеялась девушка. «Ну же, Если ты думаешь, что можешь поймать меня на такой мелкой провокации, нет, хмыкнув, ответил я, твоя начальница в очень шатком положении, и ты, как следствие, тоже. Или думаешь занять ее место после смерти? Нет, я не настолько глупа, чтобы питать подобные амбиции, ответила секретарша. Я всего лишь ассистент. Большинство решений, принимаемых мадам Романовой, стратегические. Они учитывают такие факторы, о которых я не слышала. Так что если такая неприятность произойдет, меня переведут другому, нижестоящему руководителю, в лучшем случае. Хочешь сказать, что тебе невыгодна ее смерть? И кто же тогда посоветовал ей спуститься на 40-й, когда взвыли сирены? Это мне неизвестно, постучав себя по подбородку пальцем, сказал ассистент. Начальник службы безопасности мог дать такую рекомендацию, или кто-то из руководства. Угроза нападения на офисные этажи была велика, так что почти всех эвакуировали в Сити. Но не ее, заметил я. Интересно, почему и кто принял такое решение? Думаете, я хочу смерти своему боссу? Я похожа на дуру? Подняла бровь девушка. А нет, ты умна, и, скорее, являешься помесью гадюки и актрисы, нехотя признал я, несколько секунд изучая ее тело во всех возможных спектрах. Сердцебиение чуть учащенное, дыхание почти нормальное. Ей страшно, или она возбуждена, но не сильно. Скорее интересуется будущим, чем предвидит его. Хотя я не спец в невербальной аналитике, да и на офицера-психолога не тяну. Не хотите снять шлем и маску? Напрямую спросила секретарь. Здесь вам совершенно ничего не угрожает. Я готова поручиться своей жизнью. Громкое заявление, сказал я. Она что-то скрывала. Зачем ей так усердно пытаться снять с меня маску? Мое лицо засветилось во всех новостях. Каждого из группы крутили по ТВ и в сети. По этой причине я не собирался скрывать очевидное во время штурма. Теперь же, если есть шанс, что нас оправдает директор, это хорошо. А еще нам обещал амнистию Совета Дема за выполнение задачи. Интересно, как они будут выкручиваться, когда мы вернемся домой живыми и в полном составе. Ты получила приказ от Марии или от ее охраны? Спросил я, наблюдая за реакцией девушки. Все показатели разом дернулись вверх. То, что она нервничает, понятно, но внешне она это почти не проявляет. Нет, никаких приказов, улыбнулась секретарша. Просто хотела пообщаться, глядя глаза в глаза, увидеть, так ли хорош собой разрекламированный террорист. Интересная тактика. Вот только я не террорист, хотя, возможно, некоторые назовут меня преступником. Впрочем, и тебя точно так же могут назвать. А меня-то за что? Удивленно захлопала ресницами девушка. За сотрудничество и предложение своей помощи, с усмешкой ответил я. Расскажи лучше о своей начальнице. Грязное белье. Что? Ни в коем случае. Я очень уважаю мадам Романову. Нет, серьезно. Почти с возмущением сказала секретарь. Она настоящий карьерист. Не из тех, кого протаскивает родня или богатый папик. Она поднялась на самый верх сама, за счет своего ума. А во, а ты ею, похоже, восхищаешься, удивился я. Конечно, она прошла через три материка, прежде чем оказалась у себя на родине в роли исполнительного директора технологического отделения. Выше только совет правления и генеральный директор. Это же вершина карьеры, проговорила девушка. Чувствовалось, что она искренна. Не только интонацией, но даже скорость ее речи изменилась. Стала быстрее. Вот как, сказал я, отметив сообщение от Линки. Мы в безопасности. И почему же тогда глава технологического направления не знает, как попасть в лабораторию и не имеет туда допуска? Не нужно путать отработанные технологии и передовые исследования. Оскорбленно фыркнула секретарь. Она потрясающий администратор, технолог, юрист и экономист. Если к этому добавить, что она сумела получить 3 высших и докторскую в процессе работы, она никогда не останавливается. Если бы она еще и ученым была, нет, это просто невозможно, человеческий мозг на такое не способен. Ты только что сказала, будто я на что-то не способна, улыбаясь, спросила директор, входя в комнату. Нет, я не в этом смысле, попыталась возразить ассистент, но Мария сомкнула указательный и большой пальцы, веля закрыть рот. Вон, нам нужно пообщаться наедине, сказала директор. Секретарь коротко кивнула и выбежала прочь. Девушка, стоящая в углу, не двинулась с места, пока директор не отдала следующую команду. Отключить все системы слежения, остановить запись. Мне потребовалось несколько секунд, чтобы принять произошедшее. Девушка в углу, та, кого я считал вторым секретарем, она просто растворилась. Только что была здесь, и через секунду ее нет. Это уже совершенно не походило на реальность. Глюки в явном виде. Кажется, мне придется серьезно поговорить с хирургом из Полиамида. Что за херню он мне поставил? Итак, спросил я, переходя сразу к делу. Я не смогла доказать факт проникновения. Кроме вашего, естественно, не собираясь тянуть, ответила женщина. Более того, на меня попытались возложить вину за него, за сотрудничество с террористами. Убийство группы не снимает с меня подозрений, даже при том, что одного из них я застрелила лично. Если они воспринимают меня как угрозу, почему в комнате нет еще пары отрядов тяжелой пехоты? Хочешь, чтобы прислали? Усмехнулась женщина. В ее поведении не осталось и намека на слабость или заискивание. Стальная леди с остальными нервами. Она умела подать себя и взять в руки. Даже в такой ситуации. Мне дали карт-бланш на расследование. 2 недели на сбор полной доказательной базы. 2 недели, это достаточно, чтобы с вашей помощью я нашел ублюдков. Их дали мне, а не нам, вновь усмехнулась Мария, теперь куда жестче и грустнее. Фирма не будет использовать свои ресурсы. Совет директоров согласился временно приостановить ордер на твою голову. Но на этом все. Значит, тебя хочет убить кто-то из совета? Возможно. А возможно, это была просто ошибка службы оповещения, ответила директриса, перебирая сложенными домиком пальцами. Возможно, кто-то просто ошибся. Чуть-чуть перепутал. Вместо того, чтобы отправить меня на посадочную площадку, направил из зала в совещании на 80-м в бухгалтерию, посчитав ее и в самом деле более безопасной. Удиви меня. Скажи, что веришь в такие совпадения. Нет, конечно. Не оскорбляй меня подобными предположениями, зло усмехнулась директриса. Я не дожила бы до этой должности, да и не поднялась бы столь высоко, если бы не видела, что происходит вокруг. Отлично. Что с записями в инфокубе? Мой серфер передала тебе точные координаты псевдои. Ты уверен, что она твой серфер? Потому что, пока мы поднимались, я изучила сведения, и там ничего нет, вообще ничего. Даже следов удаления, сказала, внимательно глядя на меня, женщина. Либо она дала мне неверные координаты в сети, либо подчистить информацию после нашего ухода могли только физически, сказал я, поднимаясь. Тот, у кого был доступ, нужно получить записи с камер, узнать, кто именно подходил к кубу после нас. Сядь и успокойся. Я была бы дурой, если бы не подумала о подобном в первую очередь, сказала женщина, встав напротив меня. Даже на каблуках она оставалась ниже на 1.5 головы и все равно старалась доминировать. Вот только дирекция не даст туда доступа. Я уже перенаправила материалы для расследования центральному офису в Сити. Пусть яйцеголовые сами друг с другом разбираются, но до тех пор выискивать зацепки придется самим. Скажи, твоя подруга сумела что-то скачать? Я ее спрошу. При случае, ответил я, не собираясь подчиняться. Твоя жизнь висит на волоске, и ты это знаешь. Если я не найду ответственных, мне наплевать на конкретных исполнителей, пренебрежительно отмахнулась директор. Мне даже плевать на их организаторов. Меня интересует только заказчик. В этом я с тобой согласен, но предпочту найти каждое из этих звеньев и прикончить своими руками. Какие мы кровожадные, улыбнулась женщина. Черт, мне это даже нравится. Пожалуй, мы и в самом деле можем быть друг другу полезны. Так почему бы не скрепить наше сотрудничество старыми методами? С этими словами она расстегнула блузку и скинула ее, отбросив в сторону, оставшись в одном белье. Манящие формы оказались так близко, что я мог дотронуться. К тому же лифчик не скрывал упругую грудь, а лишь подчеркивал ее форму. Торчащие красные соски отчетливо виднелись под кружевами. Вот только мне было плевать. Стоило взглянуть на женщину, откровенно предлагающую себя для секса, как перед глазами появлялась жена, с пулей во лбу. Меня передернуло от воспоминания. Подобрав с пола блузку, я кинул ее в лицо директрисе. Меня устроит обычное соглашение и помощь всеми ресурсами, какие есть. Извини, кажется, стресс действительно сделал меня тупее, прикусив губу, сказала Мария. Забыла о твоей цели. Возможно, позже, когда ты немного отойдешь. Возможно, если мы оба будем к тому времени живы, ответил я, не без удовольствия глядя, как она одевается. Что ни говори, а она хороша собой, пусть и корпоративная гадюка. Больших ресурсов я выделить не смогу, директорат против, но я могу выделить несколько сотен тысяч ППБ из собственных запасов, сказала, поправив одежду, Романова. Понимаю, этого недостаточно. Я проведу внутреннее расследование, найду виноватых, но в рамках своих полномочий. Все сведения, которые окажутся важными, передам тебе. При личной встрече. Лучше просто все. Это невозможно. К тому же, кем бы ты ни был в прошлой жизни, анализ – это моя стихия. Нет смысла дублировать работу, когда я ее гарантированно сделаю лучше, гордо усмехнулась Мария, наконец решившая занять свое место за столом. У нас может быть разная оценка важности и совершенно разный подход в анализе, заметил я, возвращаясь в кресло. А для работы мне необходимы полные сведения. Все, которые можно собрать или достать. Ладно, допустим, наклонилась вперед Мария. Все собранные сведения с выкладками аналитики и без нее я предоставлю в твое распоряжение. Деньги на расходы в этом кубе. Что-то еще? Да, тут 100% не будет причины твоего устранения, а без нее все теряет смысл. Я слышал дифирамбы от твоей ассистентки и уверение, что без тебя она тут никому не нужна. И все же, под кого ты копала? Кто может хотеть не просто твоего отстранения, а именно смерти? Сложный вопрос, на который нет простого ответа. Если в двух словах, не знаю, поморщившись, ответила Романова. Ясно, попробуем по-другому. Кого ты сожрала, чтобы сесть на это место? Он жив, у него есть влиятельные друзья или родственники. А, я поняла, сейчас ты начнешь перебирать по одному всю ту цепочку вопросов, которую я уже изучила в уме, прежде чем сказать тебе «не знаю». Давай я сэкономлю наше время. Коллег, которые хотели бы отомстить за мое повышение несколько десятков. Многие метили на эту должность. Вот только мое устранение не даст им фору. Наоборот, внутренние расследования затянут вожделенное многими продвижение на долгие годы. К тому же они окажутся первыми подозреваемыми. Не было никакого прошлого директора. Эту должность создали специально для меня, из центрального офиса в Штатах. К тому же ее появление не уменьшило, а увеличило оборот отделения. Ни одно из подразделений не урезали в финансировании. По крайней мере, больше чем на 15%. Милитех только выходит на рынок Союза. Мы развиваемся и готовы вкладывать в это миллионы. В таком случае, непонятно противодействие совета, возразил я. Может, кто-то из них думает, что ты займешь его место. Вполне возможно, даже вероятно, нехотя согласилась Мария. У нескольких из них вполне обоснованные опасения. Но организовывать нападение на здание для того, чтобы меня убить, это слишком. Почему не нанять киллера, взорвать мой кабинет или уничтожить флайер куда эффективнее и незаметней? Какой мы делаем вывод? Мое убийство – это побочная миссия. Основная – подчистка косяков. Ясно. У них тоже не было доступа в лабораторию, сказал я, откинувшись на спинку кресла. Кто-нибудь из директоров недавно терял контроль над лабораторным комплексом. Может, сменил должность или ушел сотрудник. Это, ладно, я поняла. Можешь не говорить. В самом деле, это другой взгляд на вещи. Есть только 3 человека, которые недавно потеряли доступ к этому крылу. 2 из них отозваны в Штаты. Я в этом не участвовала. 1, переведен в офис Сити, женщина задумалась. Черт, я ничего плохого ему не делала, даже не собиралась. Он ушел на повышение, но занять его должность я не могла. Другой профиль, конкретнее, спросил я, резко подавшись вперед. Кажется, у меня вырисовывался первый кандидат в смертники. Директор по безопасности, Эрнст Неров, стоило ей произнести фамилию, как я начал рыться в сети в поисках фото. Предчувствие меня не подвело. Я его знаю, сказал я, глядя на картинку. С изображения на меня смотрел спокойный подтянутый мужчина, привычный к дорогому костюму. Его глаза были заменены протезами, а кожную броню выдавали только едва заметные шрамы. Это он выкинул меня из офиса в Сити. Если думаешь, что Эрнст твой враг, сильно сомневаюсь, поморщившись, сказала Романова. Он слишком важная фигура, чтобы заниматься подобным. Кроме того, нападение на офис напрямую бьет по его репутации. Конечно, это не может поставить крест на его карьере, но нервы потреплет знатно. Нападение – нет. А вот обнаружение его связи с террористами – вполне, сказал я, поднявшись. Все полученные во время расследования сведения, все, до последней фотографии и радиограммы, любые показания датчиков движения, я должен знать все, что произошло на этаже после нашего ухода. Иначе, остановись. То, что ты говоришь, крайне рискованно. Директор по безопасности – это должность, проверенная годами работы. Это лояльность самого высшего сорта. Вполне возможно. Но что, если у вас расходится понятие лояльности? диаметрально, он вполне может служить интересам компании, а ты можешь ему мешать. Что тогда, готова отдать за корпорацию жизнь? Если бы меня об этом спросила HR, я бы ответила да не задумываясь, усмехнулась исполнительный директор. Я все обдумаю, не верю, что это он, это уже не важно, теперь у меня есть цель, возможно, ложная. Не думаешь, что готов обвинить первого попавшего под руку человека? Предостерегла меня Мария. Подумай как следует, от этого может зависеть не только твоя жизнь. А, черт, я опять забыла, ладно, делай как знаешь, но ты к нему не подберешься, это директор по безопасности самого передового предприятия Америки, на твоем месте я бы вначале попробовала собрать другие доказательства, если они окажутся весомыми, его могут отстранить от работы, у тебя 2 недели, я подумаю над твоим предложением, сказал я, подбирая со стола куб. Такси вызовешь? Давненько не летал. Обойдешься? Фыркнула директор. Охрана проводит тебя до выхода из здания. Мой УИН в кубе. Найдешь что-то? Пиши. Надеюсь, в следующий раз ты придешь по пропуску, а не влетишь в мое окно на ракете. Системы подъем. Сади проводите нашего гостя. Всяческое содействие. На ракете точно не хотелось бы. Помахав рукой на прощание, сказал я, выйдя наружу, я наткнулся на улыбающуюся ассистентку и толпу охранников. «Следуйте за мной», — сказала девушка. Безопасники не отставали ни на шаг, даже в кабину лифта мы втиснулись вшестером. Но зато у корпоративной полиции и сотрудников на первом этаже не возникло никаких вопросов. Я вызвал байк, спрятанный в нескольких кварталах от здания Милитиха, и, запрыгнув в седло, выкрутил рукоять газа. Ни на йоту не доверяя директрисе или ее помощникам, я перелил ППБ на свой счет, скопировал контакт и выкинул куб в сточную канаву. Только убедившись, что на мне нет жучков, а за спиной хвоста, я позволил себе выйти на связь с терьером. Напарник долго не отвечал, а когда сообщение все же пришло, в нем были только координаты. «Твою мать, что у них опять происходит?» Выругался я, отметив точку на карте. Из оружия у меня остался только разряженный импульсник, пистолет с 3 магазинами я таковым не считал, а все более-менее тяжелое забрал с собой терьер. Ясно, разберемся с тем, что есть. Глава 29. Подъехав на мотоцикле к условленному месту, я вначале проверил позиции, удобные для снайперов, затем просканировал и обошел те, что хороши для возможной засады, и только убедившись в безопасности, вошел в дом. Метка говорила, что мне на 16-й, я поднялся на 19-й, и по лестнице спустился вниз. Пистолет держал наготове, но дом был полузаброшенным. Электричество в большинстве боксов отсутствовало. Камеры стояли пустые. В обозначенном месте началась старая планировка, а в условленном коридоре даже нашлись двери. Внутри, судя по датчикам, находилось 4. Накрутив глушитель на пистолет, я медленно отворил дверь и увидел радостно смотрящую на меня безымянную. «Какого черта?» – удивленно спросил я, пряча оружие. «Терьер, я думал, вы в окружении или, как минимум, попали в засаду». Нельзя было нормально ответить. «Ты вернулся», – нерешительно улыбаясь, – сказала безымянная. Напарник зыркнул из-под бровей, но ничего не ответил. «Ну, в чем дело?» – продолжал допытываться я. «Ты нас предал, продал корпорации. Теперь что? Ты работаешь на них?» Не выдержав, набросился на меня терьер. «Теперь ты их шавка?» Договорить ему я не дал. Отодвинув безымянную в сторону, шагнул вперед и без размаха влепил парню прямой в челюсть. Напарник попробовал увернуться, прикрыться локтями, но усиленные мышцы сработали как нельзя лучше. Его отбросило назад, голова запрокинулась. Терьер пошатнулся и, отступив на шаг, уперся спиной в стену. «Пришел в себя?» – спросил я, глядя на свои костяшки. «Должен был сбить, но кожная броня выдержала. Или добавить, какого черта вы устроили в моей квартире?» Набросилась на меня Линка. «А, так это твой дом?» «А я все думал, какого черта вы не вернулись в нашу?» «В чем дело, можете объяснить, что произошло во время моего отсутствия?» «Да ничего не произошло, кроме того, что ты сторону сменил», – зло ответил терьер. «Мы напали на корпорацию, нанесли ей существенный урон, выкрали множество данных, да еще и амнистию получили», – возразил я. «Хочешь сказать, что этого недостаточно? Тогда ответь, что с советом, который нас продал? Вы уже связывались с клубничкой или председателем вольным?» «Нет, но это не значит, что мы не пытались», — ответила за напарника Линка. Терьер молчал, сжавшись, словно побитая собака. «Вот, кстати, интересная ситуация», — усмехнулся я, повернувшись к девушке. «Меня Терьер обвинил в предательстве, хотя я решил выиграть нам деньги и время. А что же он с тобой сделает, когда узнает, что ты все это время работала на Милитех, даже числилась в сотрудниках?» «Я ему уже рассказала», – нехотя ответила серферша. «Он был так расстроен, что я решила сама все объяснить, чтобы потом хуже не было. Хотя легко эта новость не далась. Представляю», – хмыкнул я, садясь на ободранный диван. Безымянная устроилась рядом, в своей черно-серой, не по размеру большой водолазке, с растрепанными волосами. Она больше всего напоминала бродячую кошку. Я не смог прогнать ее, несмотря на раздражение. Наоборот, погладил по голове, и девочка притихла, боясь, что я отдерну ладонь. «Черт, что этот дрянной мир с нами делает? Что с Йоши? Сканер его не видит. Доступа к хирургу у нас нет, так что я положила останки самурая в вирт-капсулу. Пусть тренируется там», — ответила розово-волосая. «Пока у нас ничего нет, даже высунуться в кварталы совета мы не сможем. Хоть награду за головы и сняли, а Милитех официально нас объявил невиновными, многие хотят нашей смерти. Так что если вы закончили мериться силой и срывать покровы, я хочу сообщить новость. Наверное, ее можно отнести к хорошим». Линка села на стул задом наперед и облокотилась о спинку. «Этот ваш Николай, самовлюбленный мудак, настолько, что на любом коде ставит свою подпись. Не может быть, чтобы, создавая программы такого уровня, он везде использовал одни алгоритмы и переменные. Это либо психоз и привычка, либо сознательное действие. Авторская подпись. Чем это нам поможет?» – спросил я, продолжая гладить безымянную по голове. «Через сеть вычислить его код среди триллионов таких же кусков невозможно. У нас просто мощности такого уровня нет. Именно поэтому мы завалились ко мне. В паре домов отсюда начинается квартал Полиамида. Если быть совсем точной, там стоят сервера. Здесь у меня достаточно оборудования для формирования запросов», — сказала девушка, обведя бардак рукой. «Если мы сможем подключиться к их внутренней сети и выйти через нее во внешнюю, тогда найдем следы Николая. Возможно, предлагаешь на авось отправиться в Полиамид?» — нехотя спросил Терьер, держащийся за челюсть. «А не легче получить доступ к Милитеху? Там у нас контакт есть». «Нет, если мы проведем запрос через них, его точно вычислят. Поймут, что именно мы ищем», — ответил я за серфершу. «Мой главный подозреваемый — их новый директор по безопасности, Эрнст Неров. Он позаботился, чтобы я попал к Аиду». «Директор по безопасности?» — переспросил на всякий случай Терьер. «Это же пипец как высоко. Он, должно быть, полностью из имплантов состоит». «Да, а еще на его стороне все ресурсы Милитеха. Обвинение он, естественно, отрицает. Я выкинул все, что получил от Марии, но есть не нулевой шанс, что они нас все равно вычислят». «Обязательно», — кивнула Линка. «Я поняла, что сталкивалась с их духом. Имеешь в виду ограниченные?» — переспросил я на всякий случай, и девушка кивнула. «Так, это уже интересно». «Да не особенно», — поморщилась серферша. «Помнишь ту тварь, которая нас чуть не сожрала? Точно такая же была в комнате данных общего узла в Милитехе. Один в один. И еще одна, в видеоконтроллере. Мы ничего с ними не можем сделать, абсолютно. Но если подключиться к мощностям Полиамида, ситуацию можно переломить. Одно дело, когда тебя поливают из душа, другое, когда на тебя падает водопад. Даже и не справиться со столь массированной атакой». «Ясно. Предположим, что ты права», — сказал я, перебирая в уме варианты. «Предлагаешь нам втроем завалиться в здание Полиамида, при том, что весь район стоит на ушах? В Эдеме нас разве что слепой не узнает. Все службы безопасности приведены в максимальную боеготовность. Именно поэтому план может сработать», — ответила серфер, открывая голографическую карту. «Узел Полиамида стоит над старой, недостроенной веткой метро, о которой все забыли. По крайней мере, ни в официальных отчетах о коммуникациях, ни в строительном плане их нет. Начинаясь в подвале соседнего с этим здания, они тянутся на несколько сотен метров. В этой и этой точках пересекаются с коммуникациями Полиамида. Датчиков там полно, но они все старые системы питания на проводах, так что их можно перерезать одним махом. Вход в подвалы перегорожен толстой плитой полибетона. Мы все еще обсуждаем скрытое проникновение», — уточнил я, глядя на карту. «Если взрывать такую толщу, о нашем присутствии узнает весь город, а не только охрана одного здания. Эффект неожиданности будет потерян». «Это если взрывать», — улыбнулась серферша. «Но, когда мы вышли из здания, нам вернули вещи. Так что лазерный резак у нас. Помнишь, Как он здорово резал стены. Да, вполне, пришлось мне согласиться. А что с линзами? Починили. Но не факт, что не рванет, усмехнулась Линка. Ваша задача заключается в том, чтобы проникнуть в подвал, вырезать там стену и пройти дальше, в производственные цеха. Оттуда по трубам вентиляции можно добраться до узла данных. Не думаешь, что я несколько великоват для того, чтобы по трубам ползать? Спросил я. Все нормально. Для охлаждения лазерных принтеров используется мощная воздушная система. Шахта несколько метров шириной. Там десяток таких, как ты, пролезет, отмахнулась серферша. Вентиляция общая для завода и серверов. Проблемы пройти, когда вы уже окажетесь внутри, не составит. После того, как вы проникнете в серверную, установите прямое соединение. А почему тогда сразу в нее не войти? Уточнил Терьер. Снаружи множество датчиков, турелей и охрана, ответила Линка, показывая точки на голографической схеме. Подвал – единственное место, откуда можно проникнуть туда. Ну, и провод по улице не протащишь, а тут, даже не заметит, наверное. Погоди, ты хочешь, чтобы мы затащили провод к серверу Полиамида и подключили тебя к нему физически? Уточнил я, и девушка нехотя кивнула. А в чем проблема дойти туда ножками? Идем вместе, не придется ничего тащить. Вы меня вообще не слушали? Возмущенно спросила Линка, шлепнув себя по лбу. Я же говорю, тут у меня собрано все необходимое оборудование, даже программы настроены. Так что когда вы подключитесь, я должна быть в вирт-капсуле. «Можно мне с вами?» – спросила без особенной надежды безымянная. «Есть дроны?» – спросил я у серферши. Та почесала пятерней в наполовину обритой розовой шевелюре и полезла рыться в гору хлама, где та была парочка рабочих. Не то чтобы, особо ничего ценного, бормоча себе под нос, Линка разбирала сваленные в кучу устройства. «Вот, а, нет, он без двигателей. Хотя погоди, есть замена. Хорошо, что все начали модульные устройства делать. Меня это прямо радует. Хочешь комп мощнее, вставляешь еще один процессор или память. Хочешь хранить больше данных, еще один инфокуб. Я, когда свой борт собирала, столько всего в поисках комплектующих распотрошила. Хочешь сказать, что эта махина в углу, твоя доска для серфинга?» Удивленно спросил я, глядя на шкаф, занимающий половину стены до самого потолка. Какого черта? Зачем она может понадобиться? Для контроля потоков данных. Я давно мечтала проникнуть в Полиамид. Выкупила схемы, все чертежи. Даже думала нанять команду на бег. А тут вы так удачно подвернулись, улыбнулась девушка, передавая безымянной крошечного дрона в виде шара с пропеллером внутри. Я подумала, если не сейчас, когда? Других способов вычислить следы серфера я не знаю. Так что, пусть мечта осуществится. Ты не видишь других вариантов, потому что их нет, или потому что не хочешь их видеть? На всякий случай уточнил я. Их нет, быстро ответила девушка, но под моим взглядом чуть потупилась. Слушай, нет никакой разницы. Проникнув на завод, мы сделаем большое дело, а я получу доступ к одному из мощнейших вычислительных комплексов в Союзе. Может, ненадолго, но сумею использовать эту информацию во благо всем, а еще мы заработаем. Если это послужит моей цели, я не против, нехотя сказал я.